Второй пехотинец успевает зацепить меня акустическим импульсом. Я чувствую, как к горлу подкрадывается тошнота, но терплю. Руки сами посылают заряд из подствольника. Я вижу, как противника чуть отбрасывает назад ударом от попадания, а затем кумулятивный боеприпас прожигает его броню, его самого, и защиту на спине. Времени на раздумья нет. Я выхватываю трос из рук Софии и стреножу шагоход. Тот качается и падает, поднимая тучи снега. «Ты жива, можно и так сказать», — отвечает София, поднимаясь на ноги. Ее чуть покачивает, но она идет к поврежденной машине и разряжает 3 выстрела из подствольника прямо в кабину. А вот теперь чуточку лучше. Я чувствую, как содрогается земля. Оборачиваюсь и вижу, как прямо на нас несется еще один шагоход, задевая деревья. «Это хорошо, потому что у нас снова гость, и не один», — уточняет София. Я бросаю взгляд в ее сторону и вижу еще одну вражескую машину. «Теперь действуем порознь», — сказал я. «Мы одновременно бросились на врага. Времени на изобретательство у меня не было, я в несколько прыжков достиг противника, чудом увернулся от ноги, пока проскакивал под шагоходом, зацепился за техническую лестницу, резко подтянулся и оказался на крыше боевой машины. Заветный люк, за которым находился пилот, был близок, но он словно почувствовал, что я наверху и стал брыкаться, намеренно зацепляя корпусом шагохода сосны и резко меняя высоту шагающего шасси. Пару раз меня чуть не сбросили. Я цеплялся за броню как мог, пока вдруг не обнаружил еще один люк на кормовой части шагохода. Он был заперт, но имел пару выступов, исполняющих роль рукоятей. Я зацепился за них и рванул. Внизу оказался механизм автоматической замены боеприпасов. «Бинго!» — воскликнул я. Изловчившись, я выпустил последний заряд подствольника прямо в люк и сразу же отпрыгнул. Внутри шагохода послышались многочисленные разрывы, звучащие как барабанная дробь по чугуну. «Империя наносит ответный удар, сучера!» — вырвалось у меня. Я бросил взгляд на второй шагоход. Дела у Софии обстояли неважно. Она каким-то образом зацепилась на лицевой стороне кабины, но пилот не сплоховал и начал долбиться о деревья в попытке сбить ее с себя. Но София не сдавалась, еще и ногой била по пулемету. Я иду. Прыжок, затем еще один, но внезапно меня словно сшибает катком. В глазах на мгновение темнеет, к горлу подкатывает ком. Я оборачиваюсь и вижу вражеского пехотинца с акустическим ружьем. Так вот какой эффект от этой звуковой дряни. Только я вскинул оружие, как получил еще импульс. В глазах все поплыло. Мышцы словно свело судорогой. В этот момент Софию все же сшибли мощным ударом о здоровенную сосну. Она отлетела в сторону, пропахала борозду в снегу и уперлась в старый пень. Шагоход двинулся на нее. Было видно, что ствол его пулемета свернут. Значит, он намеревался просто раздавить Софию. Я стиснул зубы, бросился к ней. Шагоход уже был рядом и занес ногу, когда я вклинился между стопой и Софией. Пальцы впились в сталь стопы шагохода, ноги уперлись в старые корни, а тело вытянулось по струнке. Мощь шагохода навалилась на меня, но экзоскелет выдерживал, хотя и с трудом. Давление вдруг ослабло, но пилот не мог отступить или убрать ногу. Ее положение было максимально высокое. Сложилась парадоксальная ситуация, когда мы оба оказались неподвижны. Я не мог отпустить ногу шагохода из-за Софии, а пилот не мог убрать машину, пока я не разожму пальцы. Разумеется, эта ситуация не могла продолжаться долго. София пошевелилась, я был готов отпрыгнуть в сторону, едва она уйдет из-под удара. Но все сложилось иначе. Нас окружили 3 пехотинцев и на нас обрушился град звуковых импульсов. Я потерял им счет, сосредоточившись на том, как бы сдержать рвотные позывы, а все остальное было как в пелене. И вот через эту пелену до меня прорвались резкие звуки, пистолетные выстрелы. Много пистолетных выстрелов. Акустические удары стали реже. Господи, что за идиоты стреляют из пистолетов в этом бою? Какая бессмыслица! В моей голове завертелись мысли. Воздействие низкочастотного звука прекратилось вовсе. Боковым зрением я увидел, как одного из пехотинцев противника отшвырнуло в сторону, а в воздухе, там, где была голова, на мгновение повисла дисперсия из темной крови. «София, ты цела?» – просипел я. «Не факт, ваша светлость», – отвечала София слабым голосом. «Что происходит?» «Да пес его знает», – отвечал я. «Какая-то чертовщина, но вражеский труп меня слегка обнадеживает. Пилот снова решил испытать меня на прочность, нога шагохода стала давить с неимоверной силой. Этот оптимизм меня убивает», — съязвила София. Это был хороший признак. Выбираемся из-под пяты этого колосса на счет три. Раз. Я чувствовал, что давление уже на пределе и приготовился разжать пальцы и отпрыгнуть в сторону, как только София уйдет из-под удара. Два. Но до счета три дело не дошло, над нашими головами раздался взрыв, и не будь мы в броне, то досталось бы и нам. Шагоход начал заваливаться назад, и тотчас в него прилетело еще. Тяжелая машина грохнулась на стоящие по соседству деревья и так и осталась стоять под небольшим углом. В боковой части кабины зияла пробоина внушительных размеров. На другом фланге кипел нешуточный бой, грохотали взрывы, мелькали всполохи пулеметных выстрелов. Я протянул Софии руку и помог подняться на ноги. Затем я убрал шлем, отвернулся, и меня вывернуло наизнанку. Я бы подержала вашей светлости волосы, но ты слишком коротко стрижешься. Едкость Софии во всей красе, ответил я, поплевавшись и вытерев губы снегом. Но шутка зачетная. Иди, я тебя поцелую. Вот сейчас и меня стошнит. София тоже убрала шлем и теперь кривила пухленькие губы. Хорошо, что хоть у тебя волосы длинные, ухмыльнулся я. В темноте ночи раздался хруст снега. Судя по всему, к нам приближался небольшой пеший отряд. Мы вскинули оружие и снова активировали шлемы. «Видишь кого-нибудь?» – спросил я. «Пока что нет. Сейчас активирую тепловизор», – ответила София и после нескольких секунд напряженного молчания, добавила. «Человек 10, как минимум двое ранены. Это наши из отряда шефа». Я не переключался на тепловизор, предпочитая режим ночного видения. «Нет, это не отряд шефа», – вдруг раздалось в динамиках. Глава 5. Жаль прерывать ваше милое воркование, но нам бы не помешала ваша силушка, вашество. И твоя, мадам Злючка. Голос шефа был, как всегда, спокоен. Чертовски рад тебя слышать. София тоже рада, откликнулся я. Шеф, иди в, начало было София, но я ее перебил. Значит, Виталик успел? Не совсем. Мы встретились на полпути. Подробности позже. Сейчас ваша задача — захват вражеского транспорта. Лучше сразу двух, а то я задолбался ходить пешком по этому гребаному снегу. Принято, шеф. Я снова активировал шлем. Слушай, а что это за отряд устроил пальбу из пистолетов? Подойдите поближе и увидите. Эти ребятки уже не представляют опасности. Вы как раз пересечетесь. Как же он меня бесит, прошипела София. Нельзя нормально ответить, я все слышу, напомнил шеф. Я знаю, усмехнулась София. Потому и говорю, мы направились быстрым шагом к опушке соснового леса. За ней, в поле, заняли позиции вражеские десантные транспорты. До отряда, который мы засекли, оставалось всего ничего. София вскинула оружие, я последовал ее примеру. Двигались мы быстро, но при этом довольно шумно, и при нашем приближении в рядах отряда началась суматоха. Не очень-то похоже на профессиональных солдат, сказал я. Согласна, ваша светлость. Как будто стадо баранов почуяли волков. Мы выскочили на небольшую поляну и только тогда поняли, почему шеф сказал, что это не его люди. Планту дювяу, диолчни фает, воскликнул седовласый предводитель аборигенов. Его соплеменники, 9 мужчин, двое из которых были ранены, завопили от радости, начали причитать, молиться и поглядывать на усыпанные звездами небеса. В руках у всех 10 были табельные пистолеты, причем явно разряженные. Им их вручили, научили нажимать на спусковой крючок и отправили в бой. Я ничуть не удивлюсь, если вдруг тут случился наитупейший дружественный огонь, озвучил я свою догадку. «Шеф», — рявкнула София, — «отзовись». «Да, мадам Злючка», — ответил шеф. На заднем фоне его голоса слышалась стрельба. «Я тут немного занят. Ты раздал местным пистолеты и отправил их в бой? Ну не винтовки же им всучивать, шеф». От этой новости я начинал закипать. «Ты понял суть вопроса?» «Конечно понял, вашество. Я дал им шанс расплатиться за подаренную вами свободу. И у меня слишком мало людей, а эти сгодились для отвлекающего маневра. Конец связи. Вот же сукин сын!» Воскликнул я в сердцах, хотя разумом логику шефа понимал и даже поддерживал. Он профессиональный вояка, заточенный на две вещи – выполнение задачи и выживание. Если для этого понадобится пожертвовать сторонними ресурсами, он без всякой заминки этим воспользуется. «Кажется, теперь я понимаю, зачем этот тип тебе нужен, ваша светлость», – задумчиво проговорила София. «Он способен сделать то, что не сможешь сделать ты». В ее словах звучала правда. «Пусть так, у нас тут ЧВК, а не детский сад. Жесткие решения нужно будет принимать постоянно. Зато он не ушел, хотя обозначенный срок уже вышел», – ответил я. с этим не поспоришь», — согласилась София. «Интересно, почему?» «Сам теряюсь в догадках, это было чистой правдой. Шеф должен был уйти через прореху, но по какой-то причине не ушел. Нужно двигаться дальше. Транспорты сами себя не захватят». Мы жестами объяснили Седовласому, чтобы он со своими людьми оставался на месте, пока мы за ними не вернемся. Но стоило нам чуть отдалить, как отряд аборигенов двинулся за нами следом. София хотела было остановиться, еще раз попытаться объяснить им, что почем, но я не позволил ей этого. «У нас другая задача. Лучше давай ускоримся и зарканем пару лошадок. Хорошо, мы сделаем это быстрее, чем аборигены дойдут до пушки». «Ты прав, ваша светлость», – нехотя согласилась София и перешла на быстрый бег. Через несколько минут мы вышли на опушку. Транспорты сменили дислокацию и теперь находились ближе к противоположному флангу, где кипело сражение. «Ваша светлость, как будем действовать?» – спросила София, разглядывая транспорты. Основную угрозу представляли пулеметные турели, расположенные на крышах. Судя по внешнему виду, это были такие же орудия, как и на шагоходах. Прямые попадания этих пулеметов довольно опасны, я вспомнил вмятины на броне Виталика, оставленные шагоходом во время схватки у базы противника. «Я это уже поняла», — София продемонстрировала отметину от пули на плечевой пластине. «Нам нужно какое-то укрытие», — я осмотрелся, ища хоть что-то, что поможет нам добраться до транспортов невредимыми. Взгляд мой упал на здоровенный пень от поваленной бурей сосны. Вспомнились кадры из боевиков, где отряд спецназа идет штурмом на засевших в здании врагов. Первым идет щитоносец, принимающий на себя огонь. Короче, вот как мы поступим. Я обрисовал Софии свою задумку, которая включала в себя щит из пня, перебежку гуськом и вскрытие кабины транспорта очень грубой силой. «Хороший план, ваша светлость. Никто ведь не обещал шефу абсолютно целые транспорты». «Так», — ухмыльнулась София. «Пускай немного поморозит задницу. Ему будет полезно», — поддакнул я. «Приступаем». Пень поддался с трудом, старые корни вцепились в промерзшую землю основательно. Помог плазменный резак Софии, хотя был большой риск, что нас засекут. Но, видимо, экипажи транспортов были заняты происходящим в лесу сражением, и мы успешно смогли отделить вершки от корешков. Я поднял пень, он почти полностью закрывал туловище, оставляя без защиты только часть шлема и ноги. София проверила подствольный гранатомет. «Я готова, ваша светлость». «Тогда с Богом». Мы побежали к ближайшему транспорту, я в качестве щитоносца, София строго за мной, готовая к атаке. Нам удалось преодолеть примерно треть дистанции, прежде чем нас засекли. Турели на обоих транспортах развернулись в нашу сторону практически синхронно и открыли огонь. По древесине начало прилетать, крупнокалиберные пули выбивали щепки, крошили толстую кору. Пара попаданий пришлось на плечо, но, к счастью, вскользь. «Беру чуть левее». Я немного сместился, чтобы первый транспорт закрывал нас от огня второго. Огневой напор сразу ослаб. «Еще немного», — крикнула София. До первого транспорта оставалось чуть более 200 метров, но в этот момент вторая машина начала движение, подняв вокруг воздушной подушки тучи снега. «Нужно действовать сейчас», — крикнул я. «Разделяемся. Я сразу ко второму транспорту, а ты разбирайся с этим». «Принято». Мы резко разделились, бросившись в разные стороны. Турель первого транспорта несколько секунд продолжала лупить по мне, но как только к ней присоединилось орудие второй машины, переключилась на Софию. Но было уже слишком поздно. Ухнул подствольный гранатомет, и мгновение спустя орудие просто оторвало направленным взрывом. «Так держать». Краем глаза я увидел, как София вскочила на броню транспорта и в два прыжка оказалась у кабины. Орудие второго транспорта лупило по мне практически в упор, но я пер на него без остановки, чувствую, как чиркают пули по бедрам и плечам, но больше всего доставалось моему импровизированному щиту. До вражеской машины оставалось всего ничего, когда я понял, что пень разбило на две половины. Недолго думая, я метнул сначала первую часть, турель среагировала моментально, расстреляв деревяшку прямо в воздухе. Вторую часть я метнул в кабину и сразу же прыгнул, ухватился за борт, подтянулся одним рывком и оказался на броне. Турель почти навелась на меня, но я оказался быстрее, удар снизу и очередь ушла в небо. Еще удар, затем еще, и вот уже орудие транспорта свернуто на бок. Машина сделал крутой вираж с одновременным набором скорости. Я едва не слетел, но успел ухватиться за ствол пулемета. «Ах ты, сучера!» Я бросился к кабине. Обзор водителю транспорта обеспечивали несколько бронированных ветровых стекол. Пришлось постараться, чтобы разбить одно из них, но внутрь через него я все равно бы не смог пролезть. Я вцепился в край крыши, уперся ногами в броню и из всех сил потянул вверх. От моих усилий металл кабины заскрежетал, но все же поддался. Часть кабины оторвалась и мне удалось загнуть ее наверх, как крышку консервной банки. Я влетел внутрь, сходу сшиб водителя, он отлетел в сторону, ударился спиной о перегородку и затих. Машина начала сбавлять ход. Внутри транспорта оказалось довольно тесно, но хотя бы можно было передвигаться. По мне открыли огонь из стрелкового оружия, и я двинулся вглубь, прямо на стрелка, один удар и его грудная клетка разбита. Тем временем транспорт сбавил ход практически до полной остановки. «Ваша светлость, ты там как?» – раздался взволнованный голос Софии. «В порядке. А ты?» «Так же. Транспорт захвачен. Тогда я вызываю шефа», – сказал я и включил общую частоту. «Шеф, это 13-й. Оба транспорта под нашим контролем. Надеюсь, хоть на ходу?» – уточнил шеф. «Да. Как у вас? У нас все чудненько. Куча подбитых шагоходов и гора трупов. К счастью, не наших. Еще и языка добыли». Спустя полтора часа наша маленькая армия собралась на опушке леса. Вместе с шефом к нам на подмогу пришли все бывшие кровавые скоморохи, а старые бойцы Пересвета остались у прорехи. Теперь у нас было два целых шагохода, два транспорта на воздушной подушке в относительной целости. Отряд шефа изрядно потрепало, несколько человек раненых, но, к счастью, все живы. Оказалось, что большую часть шагоходов завалил Виталик, но добивали их из переносных зенитных комплексов. Одного из вражеских пилотов удалось взять живым. Его привязали стальным тросом к одной из сосен. Оказалось, что бывшие пленники немного понимают язык этих кровожадных ублюдков. Осталось только начать понимать язык аборигенов, но у Виталика неплохо получалось и без этого. Именно он объяснил, что седовласому что требуется от его маленького отряда и как стрелять из пистолета. Мы устроились у большого костра. Я был рад выбраться из экзоскелета и с удовольствием протягивал ладони к живому теплу. «Так почему ты не ушел?» – спросил я шефа. «Мы ведь не укладывались в срок. Хех, мы слушали», – ухмыльнулся шеф, глядя на наши с Софией удивленные лица. «По оптике мы с вами связаться не могли. Непогода, все дела. Мы соблюдали радиомолчание, но слушать эфир нам никто не запрещал. После вашего визита на базу противника там стало очень оживленно. На третий день мы уже начали сниматься и паковать вещички, когда услышали среди вражеского шипения отчетливую фразу «А вот и радио». По пути мы встретили сначала Виталика, а потом и беженцев. Я расхохотался. Моя оплошность спасла нам троим, мне, Софии и Виталику, жизнь. Пришлось рассказать об этом случае поподробнее. Потом Виталик вставил свои 5 копеек о том, как меня отфутболил шагоход. У этого гада язык был просто идеально заточен для таких историй, и в конце весь Пересвет хохотал. Особенно веселилась София, ее пробрало аж до слез. Веселились даже аборигены, сидевшие чуть в стороне. Виталик был подле них и что-то им объяснял, а седовласый кивал и что-то говорил в ответ. Когда веселье чуть поутихло, шеф пододвинулся ко мне и сказал негромко: «Все же ты фартовый, вашество. Такие люди редкость. Только не просри свою удачу, полагаясь исключительно на нее. Думай головой». Рано утром мы отправились в путь. Спустя 2 часа мы добрались до деревушки, где встали лагерем аборигены. Пришлось там немного задержаться. Шеф придумал прицепить к транспортам сани, которые были почти в каждом заброшенном дворе. В результате у нас получились поезда, полные пассажиров транспорты тянули за собой вереницы из сцепленных между собой саней. Не очень маневренно, но гораздо быстрее, чем пеший переход по снегу. Мы с Софией на шагоходах шли впереди, в нескольких километрах от основного отряда, выбирая оптимальный маршрут, без оврагов и рек с крутыми берегами. До прорехи осталось немного, каких-то 15 верст, сказал по рации шеф. «Давайте доберемся до нее без ночевки, а то мне осточертел этот унылый пейзаж». «Принято», — ответил я. Мы с Софией двинулись к прорехе. Когда до нее оставалось 4 версты, на моем радаре вдруг проклюнулись слабые, но многочисленные сигналы. «Ты видишь то же, что и я?» — спросил я у Софии. «Да, ваша светлость». Мы остановили шагоходы и вызвали шефа по защищенной волне. «Что случилось? Ты отправлял кого-нибудь за подмогой на ту сторону прорехи?» «Никак нет, вашество. У нас тут множественные сигналы на радарах, и мне это чертовски не нравится». «Это странно, вашество. «Думаю, нам стоит оставить шагоходы здесь и пойти в разведку», — сказала София. «Мадам Злючка права, сюрпризы нам сейчас ни к чему», — согласился шеф. «Мой отряд остановится рядом с шагоходами и будет ждать от вас вестей». «Принято». Мы выбрались из машин. Пришлось повозиться, чтобы снять привязанные к броне экзоскелеты. Виталика под боком не было. Упаковавшись в броню, мы двинулись к прорехе. Чем ближе мы подбирались, тем отчетливее становились сигналы на наших сканерах. «Тут около 50 сигнатур», — констатировала София. «Небольшая армия», — резюмировал я. «Может, отправили еще одну ЧВК нам на подмогу? Если это так, то с меня поход в любой трактир на твой выбор. Но боюсь, этому не бывать. Не веришь в приятные сюрпризы?» — ухмыльнулся я. «После того, как связалась с тобой, нет», — съязвила моя спутница. «Теперь все сюрпризы для меня со знаком минус. Давай зайдем со стороны лесочка», — предложил я, когда до прорехи оставалось чуть больше версты. «Сможем подобраться незаметными. Не думаю, что это хороший вариант. Шеф размещал там свой отряд. Наверняка эти гости думают точно так же». «Логично», — согласился я. «Тогда на тот пригорок, по-пластунски». «Да, оттуда хороший обзор». Мы обошли прореху стороной и двинулись к выбранной высоте. Последние 50 метров мы преодолевали уже ползком. Оказавшись на вершине, мы прильнули к биноклям. «Ну хоть не эти плотоядные ублюдки», — сказал я. Отряд, находившийся у прорехи, был явно из нашего измерения. Об этом говорило все: экзоскелеты, оружие, амуниция. Их количество говорило не о спасательной операции, а о подготовке к полномасштабному вторжению. «Какая у этих ребят интересная символика», — сказала София. «Никогда такой не встречала. А ведь эта ЧВК должна принадлежать дому Басмановых Астафьевых». Я пригляделся. На шевронах и некоторых контейнерах красовалось золотое солнце с черной сердцевиной. Это выглядело как затмение. ЧВК затмение. То самое, которое учредил прежний Максим Басманов Астафьев вместе со своим старшим братом и сестрой Софией, Екатериной Марисовой. То самое, которое упразднили месяц спустя. Случайности не случайны, подумал я. Это ЧВК затмение, сказал я. Его не должно существовать, так как оно ликвидировано после месяца существования. Как-то плохо его ликвидировали, ваша светлость, голос Софии сочился сарказмом. Вон они, до зубов вооруженные бойцы. И вообще, это какой-то бред, создать ЧВК и через месяц упразднить. Если только ее создали, для того чтобы собрать вместе нужных людей. Смотри, я снова прильнул к биноклю. Из прорехи вышел еще один человек. Вот только на нем был необычный солдатский экзоскелет, а бронированный, почти такой же, как у нас с Софией. Только выглядел он несколько массивней, более бронированным и вообще гораздо круче наших. Его владелец не спеша осмотрелся, затем прикоснулся к шлему, открыв лицо. А затем он повернулся в нашу сторону, поднял взгляд. «Ну здравствуй, племянничек», — раздалось у меня в динамиках. Глава 6. «Какого черта ты тут делаешь?» — рявкнул я в ответ. «Это моя миссия, и она почти выполнена. Мы не вызывали подмоги. Мне насрать на твою миссию и на эти шагоходы, племянничек». В довольном голосе дяди чувствовалась старческая дрожь. «Главное, что ты здесь и до сих пор жив. Какое внезапное проявление заботы о моей персоне. Неспроста это, ох, неспроста». София удивленно посматривала то на меня, то на дядюшку. «Что происходит?» — беззвучно спросила она. «Я не знаю», — так же беззвучно ответил я, пожимая плечами. «Так зачем именно ты сюда притащился, еще и привел столько бойцов за тобой, племянничек? Мне нашептали, что ты попал в беду», — старик указал в сторону лагеря. Я проследовал взглядом по указанному направлению и увидел четверку бойцов из старого состава ЧВК «Пересвет». Они были в прежнем обмундировании, но теперь на рукавах курток был прицеплен шеврон затмения. «Крысы», — вырвалось у меня. «Ненавижу предателей. Полно тебе. Они всегда работали на меня, а значит, на дом Басмановых Астафьевых. Глаза и уши в Пересвете», — сказал дядя. «Давай поболтаем с глазу на глаз». «Хорошо», — согласился я. «Встретимся на середине подъема». «Посередине, так посередине». Я поднялся в полный рост и хотел было уже начать спуск с холма, когда София сказала: «Максим, не ходи, у меня дурное предчувствие». Мое дурное предчувствие начало бить тревогу, едва я увидел лицо дядюшки. Но мне не хотелось передавать эту тревогу Софии, и я сказал спокойным тоном: «Мы просто поболтаем, все же не чужие люди». Дядя двигался мне навстречу. Экзоскелет делал его движения плавными и уверенными, словно внутри был не старик, а мужчина в самом расцвете сил. Пока я спускался, меня держали на прицеле все бойцы ЧВК затмения до тех пор, пока дядя не подал им знак рукой. После этого они занялись своими делами по обустройству лагеря. Дядя смерил меня долгим оценивающим взглядом, я ответил ему тем же. «Ты сильно изменился, Максим», — наконец сказал он. «Я заметил это еще в нашем Ялтинском дворце, а ты не стал выглядеть моложе, дядюшка. Как твой артрит, гастрит или что там у тебя?» Не удержался я. «Жаль, аптеки под боком нет, сученыш», — ухмыльнулся дядя. «Хоть что-то прежнее в тебе осталось, о чем ты хотел поговорить. Или будем разводить лирику? Я предлагаю тебе выбор, племянничек», — улыбнулся дядя морщинистыми губами. «Ты просто мне сдаешься, а я оставляю твоих людей живыми». «Так я тебе и поверил», — я едва не рассмеялся такой наивности. «Можно подумать, ты позволишь им спокойно жить в нашем измерении. Никто не говорит о том, что они смогут вернуться. Они останутся в этой дыре, но живыми. Врата в это измерение закроются навсегда, а настройки резонатора окажутся утерянными. Выбирай, племянничек, твоя жизнь за жизнь твоих людей. Все просто. Просто, откуда мне знать, что ты сдержишь слово? Ниоткуда», — пожал плечами старик. «Придется поверить. Я бы мог отдать приказ и тебя изрешетили крупным калибром прямо на этом самом месте. Но вот беда, ты гораздо ценней, пока жив. Поэтому я даю тебе этот выбор. Мне лишняя кровь без надобности. Да неужели? Я как-то себе тоже больше живым нравлюсь. Даю тебе на раздумья 12 часов». Дядя пропустил мою последнюю реплику мимо ушей. «Я заполучу тебя в любом случае, пусть даже мертвым. Хотя этот вариант будет прискорбным. Но, по крайней мере, я буду знать, что проблем от тебя больше не последует. Я понял тебя, старый ты хрыч. Встретимся на этом же месте через 12 часов». Согласился я, хоть какое-то время на раздумья. Я хотел было уже уходить, когда решился на вопрос. «На кой черт я тебе сдался, а то ты не знаешь, племянничек, недопустимо покидать такие проекты, недопустимо нарушать такие договоренности и обязательства», — старик делал упор на слово «такие», словно бы я понимал, какой смысл он в него вкладывает. «Твой брат был в ярости от твоей выходки, жаждал смерти и почти добился своего. Так все эти покушения на мою жизнь его рук дело», — удивился я, — «естественно, но все же благоразумие взяло верх, и он уступил тебя мне, а я, скажем так, более практичен и прагматичен. Мы разошлись, я вернулся на холм в задумчивости, уступил меня ему. Почему обо мне говорят так, словно я вещь? Ваша светлость, что происходит?» — потребовала София объяснений. Она имела на них право. «Он, мой дядя, пришел за мной», — ответил я. «Это я слышала. Но что ему нужно?» «Мне предложили два варианта», — ответил я, смотря вдаль. «Или они всех нас перебьют, или я сдамся, а вы останетесь живы. Но только в этом измерении, запертыми навсегда. Это какой-то бред», — воскликнула София. «Он твой родной дядя. Зачем ему все это нужно?» «Похоже, что мы кое-что с ним не поделили», — ответил я уклончиво. «И теперь он жаждет восполнения нанесенного ущерба. Все это задание с добычей трофейного шагохода было ловушкой. Я даже не уверен, что князь, то есть отец, знал об этой авантюре. Я все равно ничего не понимаю. Прошу тебя, не нужно сейчас вопросов. Вернемся к шагоходам. Нам всем предстоит принять важное решение». Когда мы вернулись к нашим боевым машинам, отряд шефа был уже там. Я рассказал ему о предоставленном мне выборе. Он немного подумал и изрек: «Будем держать совет, вашество. Дело касается всех нас. Мы устроили собрание в одном из транспортов. Я обрисовал ситуацию у прорехи, еще раз повторил сказанное шефу. После моего рассказа повисло долгое молчание. Наконец слово взял Виталик. Выбор – говно. Нас заставляют играть по чужим правилам. Лично меня не устраивает ничего из предложенного». «Согласен», – кивнул шеф. «Куковать среди сугробов мне не хочется. Хуже только сдохнуть на чужбине. Я предлагаю уходить прямо сейчас», — сказала София, потупив взгляд. «Как можно дальше начать новую жизнь в этом мире? С людоедскими упырями под боком?» — ухмыльнулся шеф. «Да ты с ума сошла, злючка. Даже если мы уйдем туда, где нас не найдут, рано или поздно мы останемся без энергии, без боеприпасов, без связи. И что нам останется? Хвосты коровам крутить и лопухом жопу подтирать? Нет, я под таким подписываться не стану. Лучше умереть как воины», — поддакнул Виталик. «Все мы знали, что работенка ЧВКшника идет рука об руку со смертью. Я предлагаю дать бой. Может удаться напоследок взорвать чего-нибудь. Дело говорит, воскликнул шеф. Молодец, Виталик, хорошую речь толкнул. Я слушал весь этот спор молча. Изначально я хотел согласиться на условия родственничка и сдаться, но теперь, слушая своих людей, начал понимать, что они подобной жертвы не примут. Они солдаты удачи и в безвыходной ситуации будут полагаться на нее, пусть даже шанс на успех будет мизерным. Сейчас им нужен лидер и план, который даст хоть небольшой шанс на победу. Я откашлялся, привлекая внимание. «Вашество сейчас начнет втирать про благородство и самопожертвование», — воскликнул шеф. «Ну нужно всей этой дворянской чуши. Мы готовы драться». «Я и не думал», — ухмыльнулся я. «У меня созрел план. Вот это я понимаю, вот это по-нашински», — хлопнул в ладоши шеф. «Давай, вашество, излагай. У нас есть преимущество, о котором противник не знает». «И какое же, ракетоносец?» «Мы не умеем управлять огнем», — ответила София. «Так что преимущество аховое. Но благодаря шефу у нас есть язык», — возразил я и бросил красноречивый взгляд на шефа. Он быстро понял мой посыл. «Я разговорю его. Виталик и Седовласый мне помогут. Уж не знаю как, но эти двое понимают друг друга, хоть и толдычат на разных языках. Мадам Злючка, тебе придется поприсутствовать. По крайней мере с определенного момента. А может обойтись без пыток?» — спросила София. «Впрочем, без особой надежды. На без пыток нет времени», — вздохнул Виталик. «Мы накидали план будущего сражения, хотя все оно строилось на том, что мы сможем научиться управлять ракетоносцем. Но это было уже что-то. Призрачный шанс победы». Затем шеф взял набор инструментов, кусок стального троса и вышел. Он отвел пленника от лагеря метров на 100 и принялся за дело. Виталик ассистировал ему, а Седовласый стоял в стороне, отвернувшись. Крики боли, перемешанные с шипением и гортанными звуками, звучали в морозной тишине около полутора часов, а потом они прекратились. Виталик вернулся за Софией. «Пойдем», — кивнул он ей. «Мы старались действовать аккуратно». Еще спустя 3 часа дознаватели смогли выяснить, как активируется система наведения, как выглядят цифры, меры расстояния и еще какие-то данные. София вернулась в лагерь бледной, но глаза лихорадочно блестели. «Думаю, что этого достаточно», — показала она на планшет. «Мы забрались в кабину ракетоносца, активировала машину, а затем принялась читать записи. Вот тут слева блок управления огнем». Она нажала на клавишу. Изображение на радаре изменилось. Теперь на нем виднелись таблицы ввода данных для скучей закорючек. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил я с сомнением. «На это и уйдет больше времени, чем я рассчитывала», — разочарованно протянула София, но затем принялась рыться в записях, судорожно перелистывая изображение с символами. «Вот», — она указала на группу клавиш, расположенных отдельно. «Сейчас проверим». София развернула ракетоносец в сторону моего штурмовика и с опаской нажала одну из клавиш. Мой шагоход высветился на основном экране и приобрел контур и кучу параметров. «Только не разнеси мою игрушку, я к ней привык». София сделала несколько шагов в сторону, затем в другую, но ракетоносец все рано разворачивал корпус в сторону моей машины. «Это то, что я думаю?» — спросил я. «Да, ваша светлость», — сказала довольная собой София. «Это режим отслеживания цели. Это вносило серьезные коррективы в наш план. Теперь мне предстояло быть мишенью для ракетоносца. Это как быть куропаткой на охоте, где все стрелки вооружены пулеметами. Но выбора не было, дядя ждал именно меня. До часа икс оставалось совсем немного. Последний брифинг был краток, мы пробежались по нехитрому плану. Я должен был послужить мишенью для ракетного огня и при этом свалить из-под удара в последний момент. Управлять ракетоносцем будет шеф, благо ударить можно прямо из лагеря. Затем он переберется в один из транспортов и возглавит отряд прикрытия. Виталик и София будут меня подстраховывать на месте. Мы втроем, я, Виталик и София, выступили из лагеря. Шеф высунулся из люка шагохода и показал большой палец, поднятый вверх. «Система наведения зафиксирована на мне. Не прощаемся», — крикнул он напоследок. «Не прощаемся», — ответили мы поочередно. Эти слова становились нашей хорошей приметой. После них мы всегда встречались, несмотря ни на какие преграды и опасности. Мы разделились и пошли к прорехе разными путями. Я двигался напрямик к холму, где должна была произойти встреча с любимым дядюшкой. Естественно, я был безоружен. Виталик заходил с левого фланга, София с левого. У обоих полные боекомплекты. Дядюшка стоял в окружении своих бойцов, готовый, как он думал, ко всему. Я начал спуск, он выдвинулся мне навстречу, неспешно, вальяжно, словно уже одолел меня. Вот и мой приз. Ты поступил благородно, племянничек. Жаль, что это будет последним стоящим поступком в твоей жизни. Как же ты ошибаешься, старый сукин сын. Во мне вдруг полыхнула ярость. Я начал увеличивать шаг и вскоре сорвался в бег и вскоре очутился на замерзшей поверхности реки. Шеф, гаркнул я по защищенному радиоканалу и активировал шлем. Принято, раздался спокойный голос. Сваливай, вашество. Сейчас скучно пойдет. Работаю над этим. Остановите его. Заорал дядюшка и сам бросился мне на перерез. В мои намерения сражения не входили, каждая секунда была на вес золота. Я увернулся от захвата дяди, на ходу сбил несколько противников. До цели оставалось совсем немного, когда холм и река за мной превратились в филиал ада. Из последних сил я подпрыгнул, и взрывная волна закинула меня прямо в черноту прорехи. Я кубарем прокатился по бетонному полу. Экзоскелеты и броня поглощали основную энергию таких ударов, но и мне тоже перепадало немало. «Твою мать! Получилось!» — воскликнул я, не веря, что уцелел после ракетного удара. Чувство восторга помогло мне справиться с головокружением от перехода через врата, но мне нужно было вернуться назад, за своими людьми. Я достал инъектор со стимулятором, деактивировал шлем и воткнул иглу себе в шею. На несколько секунд в мои кровеносные сосуды словно залили жидкое олово. Я чуть не взвыл от боли, но эффект ушел так же быстро, как наступил. Я тряхнул головой, приходя в себя, сплюнул загустевшую слюну. С трудом поднявшись на ноги, я направился обратно в черноту прорехи, но в этот самый момент из нее вылетел мой горячо любимый родственничек. Мы сшиблись у самых врат. Его броня хоть и почернела от копоти, но все еще функционировала. «Ты сученыш!» — прорычал дядюшка. «Тебе все не имется?» Он с размаху врезал мне в грудь бронированным кулаком, оставив приличную вмятину. «Вот это мощь!» Я отпихнул его в сторону, перегруппировался и бросился вперед. Ударил плечом, когда он попытался встать, затем подпрыгнул и приземлился ему на корпус обеими ногами. Но моего веса не хватило, чтобы оставить на нем хоть вмятину. Его экзоскелет на порядок превосходил мой. Дядюшка скинул меня, поднялся на ноги и с невероятной скоростью оказался рядом. «Это все, на что ты способен, старый пердун!» Выдавил я из себя, превозмогая боль. «Бьешь, как бабка!» Он приподнял меня и швырнул в стопку сложенных рельс. От удара в глазах потемнело, а когда я пришел в себя, надо мной нависло старческое лицо. Он деактивировал свой шлем. «Пердун!» — рычал дядюшка. «В свои лучшие годы я был великим воином. Сам император. Да всем насрать на твои лучшие годы!» Я тюкнул его в лицо лбом. Подлый, но эффективный удар. Послышался хруст сломанного носа. Вся нижняя часть лица дядюшки была залита кровью, а сам он был в полубессознательном состоянии. Я схватил его и подтащил к прорехе. Он начал приходить в себя, когда я с силой запихал его голову в черноту, а через секунду вытащил обратно. «Что такое проект «Кукушка»? Где Екатерина Марисова?» — рявкнул я. «Иди вш...» — договорить он не успел. Я снова запихал его голову в прореху, а когда вытащил обратно, то с трудом узнал старика. Теперь он больше напоминал ожившего мертвеца с бледной кожей и синяками под глазами. Излучение, создаваемое резонатором, было смертельно опасным. «Еще одного раза ты не выдержишь», — сказал я. «Что такое проект «Кукушка»? Где Екатерина Марисова?» Он смотрел на меня красными, воспаленными глазами, в которых едва теплился разум. «Нет, умоляю», — просипел он, — «котя у твоего брата, а проект «Кукушка»?» «Проект «Кукушка» — это ты. Что ты несешь, старик?» — прорычал я, но было слишком поздно. Он умер у меня на руках, стариковский больной организм не выдержал чудовищных электромагнитных перегрузок прорехи. Я медленно опустил его на пол и огляделся. Ангар прорехи ни капельки не изменился с тех пор, как мы покинули его, отправившись за трофейным шагоходом. Я знал, что за мной наблюдают, и была огромная вероятность, что едва я заскочу обратно, как прореху закроют. Управляющий подчинялся моему покойному дядюшке. За свое предательство он еще поплатится, но чуть позже. А пока у меня полно более важных дел. Для начала нужно было подать знак Софии и Виталику. Что-нибудь, что они точно заметят. Я поднял труп поверженного мною врага и с силой швырнул в прореху. Глава 7. Поданный мною знак на другую сторону прорехи не остался незамеченным, Спустя несколько минут из черноты вынырнула София. Ее чуть пошатывало после перехода через врата, но она быстро пришла в себя. А еще она была мокрой с головы до ног и чертовски злой. Броня до сих пор не герметична, поинтересовался я. Руки не дошли, проворчала София. Виталик где? Зачищает местность. Человек 15 из затмения выжили. Скоро должен шеф подключиться, быстро ответила София. Что делаем? На тебе управление резонатором, ответил я, чтоб никто к нему не прикасался. А я пойду потолкую с нашим бароном Семеном Вариновым. Я направился к выходу из ангара с прорехой. На пути мне попадались озадаченные служащие, технический персонал и охрана, но у меня для всех находилась пара добрых слов, прочь из дороги. И они слушались, видели во мне сына князя, пусть и облаченного в боевые доспехи и от которого дурно попахивало потом. «Где кабинет барона?» – рявкал я, и мне показывали направление. Вскоре я обнаружил искомое, тяжелую дверь с надписью «Его светлость барон Варинов». «Тук-тук», – сказал я и ногой вышиб полотно двери вместе с частью коробки. Барон Семен Варинов проводил сеанс видеосвязи через импернет. Кто был по другую сторону, я так и не узнал, потому что рука барона метнулась к клавише блокировки. «Ваша светлость», – заверещал он с дрожью в голосе. «Какая приятная встреча, скорее неожиданная». «Да», – я схватил его и протащил по длинному столу для совещаний, а потом с силой впечатал в стену. От удара барон взвыл. «Что вы себе позволяете?» – затараторил с напускным гневом. «Князь обязательно обо всем узнает и тогда. Князь в Петрограде, а я здесь». Я положил руку в бронированной перчатке ему на голову и легонько сжал. Приводы многократно увеличили мое усилие, и управляющий станцией песчаная взвыл от боли. «Или ты расскажешь мне все, или мне придется счищать с себя твои мозги. Эта перспектива тебе ясна?» Управляющий песчаной часто заморгал, соглашаясь. Я немного ослабил хват, чтобы у барона было в голове хоть что-то кроме боли. Спрашивать о том, кому он звонил, я особого смысла не видел. Наверняка это был доклад моему отцу в Петроград, основным смыслом которого было: ваш сын убил вашего брата, запихав его голову в прореху несколько раз. Поэтому я решил сразу брать быка за рога и узнавать то, о чем барон Варинов точно имеет представление. Начни с моего дяди. Кстати, ныне покойного, подсказал я, делая особый акцент на слове «покойный». Хорошо, хорошо, быстро затараторил барон Варинов. Ваш дядя курирует, точнее курировал эту станцию. Она была его проектом, дерзким и рисковым. Почему? Спросил я. Потому что прорехи таких размеров считались нестабильными, а для их поддержания требовалась масса энергии. Полноценный блок АЭС. Вашему дяде удалось уговорить князя, и тот выделил финансирование. А пока велось строительство, на станции в горах Алтая шли поиски измерения, богатого природными ресурсами. На станции Уттук-Хая, которая подверглась нападению неизвестных. Совершенно верно, ваша светлость. Та прореха наиболее близка к песчаной, и все эксперименты по поиску подходящих измерений проводились именно там. Когда мой дядя приказал настроить резонатор на текущее измерение, я намеревался узнать, когда именно меня решили отправить на фейковую миссию по захвату никому не нужного шагохода. Но ответ меня сильно удивил. Ваша светлость имеет в виду первый или второй раз? Вкратчиво поинтересовался барон Варинов. Мне нужны обе даты, не растерялся я. Сейчас, ваша светлость, не могли бы вы того? Он жестами указал на мою руку, сжимающую его голову. Я исполнил его просьбу. Только запущу журнал. Он там, в столе. Барон засеменил по кабинету к своему письменному столу. Я следовал за ним по пятам, готовый к любым действиям. Дрожащими руками барон достал планшет в дорогом переплете с дорогим тиснением, активировал и начал рыться в таблицах и графиках. Нашел, ваша светлость. Барон развернул ко мне экран. Я всмотрелся в записи. Измерение 308. Подходящие условия для жизнедеятельности человека. Климат умеренно континентальный, обширные области черноземных почв. Приоритет эксплуатации, ниже среднего. Сфера потенциальной эксплуатации, аграрная. Цивилизация, присутствует. Уровень развития цивилизации, раннее средневековье. Угрозы не представляет. Дополнение. Обнаружена технологически развитая цивилизация. Уровень опасности повышен до высокого. Приоритет эксплуатации снижен до минимального. Ниже шли две даты, когда врата песчаные настраивались на частоту измерения 308. Первой шла дата, когда ЧВК «Пересвет» впервые столкнулась с шагоходами. Именно в тот день я вдруг оказался в теле Максима Басманова-Астафьева. Вторая дата была мне знакома, начало миссии по захвату шагохода. Обе даты указывали на явную связь между измерением 308 и мной. Значит, ты солгал мне, когда рассказывал о бесперебойной работе песчаной? Так, это был приказ вашего дяди, ваша светлость. Он распорядился провести технические работы на магнитной дороге, и одновременно с этим я перенастроил резонатор. Но это еще не все, ведь так? Я сжал и разжал бронированный кулак, напоминая барону о возможных последствиях нашей с ним беседы. Не советую юлить, барон. Ваш дядя был готов открыть прореху в еще одно измерение, проблеял барон. Но я не знаю, в какое именно. Ты лжешь, падла. Я снова схватил его, хотя и не был готов раздавить его башку. Клянусь, что не знаю, запричитал барон Варинов. Детьми своими клянусь, что не знаю. Настройки были у вашего дяди, но в резонатор мы их так и не загрузили. Почему? Я в нетерпении сделал шаг вперед, буквально нависнув над бароном Вариновым. С ним кто-то связался, и он дал отбой операции. Мы вернули рабочие настройки резонатора, и на этом все закончилось. Клянусь, это все, что мне известно. До того дня, когда тебе снова приказали настроить резонатор на измерение 308. Да, ваша светлость. Барон вдруг как-то сжался и стал выглядеть жалким. Молю о снисхождении, ваша светлость. Пощадите. Никакого злого умысла я против вас не замышлял. Всего лишь выполнял приказы вашего дяди и ничего более. Ничего более, усмехнулся я. Этот человек боялся моего гнева, боялся до усрачки. Боялся, что правда вскроется. Ты занимался подлогом данных о работе песчаной, а значит лгал своему князю. Неважно, кто отдал тебе приказ, важно, что ты предал оказанное тебе доверие. Но я, паник барон, твою судьбу буду решать не я. Ее решит твой князь. А теперь вызывай охрану. Через пару минут в кабинет ворвалось целое отделение хорошо вооруженной охраны. Завидев меня, они замерли в нерешительности, переводя взгляды с меня на испуганного барона и затем обратно. Мое имя Максим Басманов Астафьев, и я второй наследник князя. Я швырнул охранником барона. Тот оступился и упал на колени. С этого момента управление станцией песчаная переходит ко мне. А этого предателя, я кивнул на трясущегося барона, под стражу, без возможности связи с внешним миром. Это понятно? Для пущего эффекта я хотел было сесть в кресло барона и тем самым показать, кто здесь хозяин, но вовремя вспомнил, что на мне бронированный экзоскелет и что кресло подо мною просто развалится. «Да, ваша светлость», — последовал неуверенный ответ. «Тогда чего ждем?» — сказал я миролюбиво, а потом рявкнул. «Выполняйте». Мы с Софией стояли у резонатора и наблюдали, как тяжелый бульдозер заталкивает в прореху очередную партию бетонных блоков. Будь в моей голове рейтинг самых странных использований врат, ведущих в другие измерения, то это зрелище занимало бы одну из первых позиций. Все дело в том, что глубина водоема под прорехой оказалась весьма приличной, а ракетный удар, устроенный шефом, разнес ко всем чертям не только большую часть ЧВК затмения, но и толстую корку льда. Чудо, что София успела проскочить, прежде чем лед не вскрылся полностью. Не факт, конечно, что она бы смогла выдержать вес шагохода, но возможности проверить у нас все равно не осталось. Поэтому мне и пришла в голову идея использования бетонных блоков, просто сваленных в кучу под прорехой. Инженерной гениальностью тут и не пахло, но зато способ был простой и рабочий. «Теперь-то уж точно должно хватить», — сказал я, хотя абсолютной уверенности в моем голосе не было. Уже в третий раз мы облачались в зимнюю экипировку для перехода через прореху. Да уж пора бы, хотя можно было бы растянуть работы еще на день, мечтательно протянула София, или на неделю. А если есть вариант? Нет, мы не оставим шефа в том измерении. Нежелание Софии пересекаться с шефом порой зашкаливало и принимало совсем уж садистские наклонности, особенно учитывая то, что опытный вояка на дух не переносил зиму, снег и все, что с этим временем года связано. Жаль, вздохнула моя спутница. Значит, ты скоро улетаешь в Петроград? Да, кивнул я. Князь, то есть мой отец, вызывает меня в нашу столичную резиденцию. Поедешь со мной? Нет, покачала головой София. Здесь куча дел, нужно броней заняться, да и столицу я не очень люблю. Почему? Удивился я. Все время дожди, грустно улыбнулась София. Дело явно было не в погоде, но расспрашивать я не стал. Через прореху вышел один из бойцов Пересвета. Он чуть пошатнулся от дозы электромагнитного излучения, но быстро пришел в норму. Завидев меня, он отрапортовал. «Ваша светлость, проход к прорехе готов. Шеф ждет пилотов и очень просит их, цитирую, «шевелить задницами». Просьба была в духе шефа, и несмотря на свою грубость, вызвала к меня лишь улыбку. «Принято. А теперь отдыхай, боец». Я хлопнул ЧВКшника по плечу и обратился к Софии. «Погнали». Мы снова почувствовали всю прелесть перехода между изменениями. Только в этот раз мы оказались не на льду, а по колено в темной воде. Рядом покачивалась надувная лодка с электродвигателем. «Ваша светлость, София», — окликнули нас с берега. Это был Виталик. Рядом с ним стоял шеф и курил сигарету. Он поприветствовал нас скупым жестом и зашагал вверх по пологому склону. «Давайте сюда, ваша светлость». Мы с Софией забрались в лодку и направились к месту, где нас ждал Виталик. Через несколько минут наше плавсредство уже ткнулось носом в заснеженный берег. «Рад тебя видеть», — я пожал ему руку. «Как обстановка?» «Вполне рабочая, за исключением страданий шефа», — последнюю фразу он произнес почти шепотом. Мы с Софией с любопытством осматривались, пока шли вверх по пологому склону. На берегу вырос городок, в длинных военных палатках нашли приюты беженцы и бойцы Пересвета. Первым моим приказом стала подготовка всего самого необходимого для организации большого лагеря, и теперь я мог собственными глазами наблюдать, как аборигены обустроили свой нехитрый быт. Из походных печей поднимались струйки дыма, у каждой палатки уже лежало по куче дров, к реке протоптаны дорожки, а между палатками целые улицы, на которых резвились дети. Чуть в стороне гудел генератор, обеспечивающий электричеством палатку ЧВК. Шеф встретил нас у одного из транспортов. «Вашество, мадам Злючка», — он шутливо поклонился. «Карета подана, прошу устраиваться поудобней». «Как же тут хорошо, как свежо», — вдохнула София полной грудью. «Прямо зимний курорт. Повезло тебе, шеф. Чего ж сама тут не осталась? Куда его светлость, туда и я». Пришлось страдать от зноя монгольской губернии и пить прохладное пиво в тенечке. Шеф зло зыркнул, скрежетнул зубами и забрался в транспорт, не проронив ни слова. 2-0 в пользу Софии, прошептал я Виталику, и тот кивнул, соглашаясь. Транспорт на воздушной подушке быстро набрал ход, поднимая за собой тучи снега. «Что с пленным пилотом?» — спросил я у Виталика. «Не сказать, что здоров, но жив», — последовал спокойный ответ. «Чутко подлатали, пара капельниц, и вот его людоедской жизни уже ничего не угрожает». «Это хорошо», — довольно сказал я. «Заберем его с собой. Нужно узнать, откуда эти твари появились в этом мире. А может, они всегда тут были? В нашем измерении существовали цивилизации с разными технологическими уровнями развития», — вмешалась в разговор София. «Не думаю», — покачал я головой. «Если ты имеешь в виду европейцев и индейцев, то там цивилизации разделял целый океан. В нашем случае расстояние измеряется все лишь десятком другим верст. Эти твари пришлые, как пить дать», — согласился со мной Виталик. «Мы все видели врата и какой-то аналог наших резонаторов. Но ведь эти врата должны открывать прорехи в другие измерения. Ты делаешь эти выводы, исходя из знаний и технологий нашей империи. Хотя должен согласиться, что в других аспектах наши возможности и знания схожи. Именно поэтому мы должны узнать от пленника как можно больше. Тащить эту тварь в родное измерение, нарушить запреты перемещения через прорехи, мне кажется, или тут попахивает большими неприятностями», — подал голос шеф, до этого молчаливо управлявший транспортом. «Я думал над всеми этими вопросами и пришел к выводу, что неприятностями меня уже сложно запугать, слишком уж тернист был мой путь после того, как я очутился в теле Максима Басманова-Астафьева, унаследовав целый ворох загадок, тайны, просто неприятностей. Еще одна проблема погоды не сделает, к тому же была большая вероятность, что от пленника мы узнаем какую-то жизненно важную информацию. Например, что эта плотоядная раса занимается такой же экспансией, как и империя». Ничего из этого я озвучивать вслух не стал и просто сказал: «Разгребание этих проблем я возьму на себя. Ты уж постарайся, вашество. Не очень хочется коротать деньки в камере», — откликнулся шеф. За этим разговором мы преодолели расстояние, разделяющее прореху и стоянку шагоходов. При нашем появлении из ракетоносца выбрался боец Пересвета. Когда мы остановились, то стало понятно, что он взволнован. «Колян, что случилось?» — первым вопрос задал шеф. «Какая-то дичь на радарах», — отвечал боец. «Буквально перед вашим приездом началась. То показывает множественные цели, то чистый экран». Мы обменялись хмурыми взглядами. Затем София направилась в кабину ракетоносца, а я в свой штурмовик, предварительно попросив у Виталика бинокль. Оказавшись на броне, я осмотрел горизонт. Небо было ясное, без единого облачка. Только с севера на нас надвигалась полоса белесых туч, а может вовсе и не туч. Я присмотрелся повнимательнее и вскоре стало понятно, что это тучи снега, поднимаемые целой армией. И эта армия неслась прямо на нас. «Шеф!» — крикнул я. «Прыгайте в транспорт и дуйте обратно. Все так плохо, все очень херово. Твоя задача увести всех беженцев через прореху. Ты с ума сошел, вашество, да твою мать, их всех сожрут. Выполняй, сукин ты сын, так бы сразу и сказал, а то их сожрут. Как будто мне не насрать», — проворчал шеф, забираясь вместе с Виталиком и Коляном в транспорт. Несколько секунд спустя они сделали крутой вираж и помчались в сторону прорехи. «Что думаешь делать, ваша светлость?» — спросила София по радиосвязи. «На радаре полная чертовщина. Показывает, что целей около 300. Похоже, что мы сильно разозлили этих выродков», — ответил я. «Мы не просто их разозлили, мы объявили им войну. Все наши действия — это один сплошной casus belli. Точнее и не скажешь», — невесело ухмыльнулся я. Глава 8. В мои планы никогда не входило быть растоптанным вражеской армадой. Запас времени позволял нам отступить, пусть и в спешке. Пока транспорты на воздушной подушке переправляли беженцев к прорехе, мы с Софией наблюдали, как войска противника растягиваются, заходя с обеих флангов. Техники было много, чертовски много. Шагоходы, транспорты, артиллерийские платформы на воздушной подушке. Чем дольше я наблюдал за этим контингентом, тем больше убеждался в собственной правоте. Эти людоеды не из этого мира. Они пришлые, как и я с моими людьми, но при этом гораздо более чуждые, чем мы. Вся их техника рассчитана на движение по пересеченной местности. У них нет полноценной авиации, но, возможно, присутствуют какие-то беспилотники, с которыми мы не сталкивались. Скорее всего, где-то есть их основная база с прорехой, через которую они транспортируют технику, возможно, в разобранном виде. А база в сопке больше походила на аванпост, который обустроили относительно недавно. Аванпост с вратами в другие измерения. Выводы, которые напрашивались сами собой, были тревожными. Мы столкнулись с еще одной высокоразвитой цивилизацией, осуществляющей экспансию в другие миры. «Ваша светлость», — голос Софии отвлек меня от невеселых мыслей. «Да, а что, если они сейчас ломятся не за угнанными шагоходами, не за сбежавшими пленниками? Если их интересует наша прореха?» Мысли Софии совпадали с моими. «Боюсь, что так оно и есть», — ответил я. «Станция Песчаная принесла процветание дому Басмановых-Астафьевых благодаря этой прорехе. Теперь мы невольно указали ее местоположение этим выродкам. Интересно, что будет, если в двух измерениях активировать резонаторы, настроенные друг на друга?» — задумчиво произнесла София. «Уверен, что ничего хорошего», — ответил я. «Вашество, последнюю партию аборигенов переправили», — вмешался в наш разговор голос шефа. «Пора сваливать и нам». «Согласен. Уводи наших, а мы с Софией следом». «Принято». Мы направили наши шагоходы к берегу. Довольно сильное течение реки перекатывалось через кучу бетонных блоков, сваленных через прореху, как через горные пороги. Первой двинулась София, разломав тонкий лед, которым уже начали затягиваться берега. Электроника переставляла механические ноги осторожно, прощупывая дно, но в конце концов шагоход взобрался на кучу бетона перед самой чернотой прорехи. «Что-то давно меня не мутило», — в голосе Софии послышался смешок. «Не забыла про стимулятор?» «Конечно же нет, ваша светлость». «Тогда с Богом». Ракетоносец Софии поднял одну ногу, замер на секунду, а потом шагнул в прореху. Некоторое время была видна грузная корма с ракетными установками, но потом скрылась и она. Только когда машина Софии исчезла в черной пелене, я понял, что все это время задерживал дыхание. Теперь настала моя очередь возвращения. Но, родимая, я направил своего штурмовика по маршруту Софии. Он двигался так же неохотно и осторожно, как и ракетоносец. Я сделал себе укол стимулятора, снова ощутив, как по кровеносным сосудам разлился расплавленный металл. Забористая штука этот стимулятор.